Беговая дорожка уносилась из-под ног. Десятки и сотни метров. Эледа Ховерс любила бегать. Вообще любила спорт. Занятия помогали отвлечься. Когда с остервенением крутишь педали велотренажера или яростно отжимаешься, сознание пустеет. Только сердце грохочет, вибрирует от напряжения мышцы, да дыхание со свистом вырывается из груди. А мыслей нет. Хорошо. Периодически голову нужно освобождать вообще от всего. Особенно после тяжелого рабочего дня. Она бежала и бежала. В детстве она также бегала вокруг родительской резиденции. Мелкий гравий, которым посыпали дорожки, разлетался из-под ног. Трава была ярко-зеленая. В детстве все яркое. Синее-синее небо, изумрудная зелень, белоснежный мрамор ступеней, россыпь разноцветных карамелек в вазочке на столе, темно-бордовые пионы в вазе, терракотовый шелк занавесок и полумрак зимнего сада. Насыщенный, влажный, лилово-серый. Все воспринимается острее и резче, когда тебе 11, и ты с жары забегаешь в тишину закрытой оранжереи, в надежде, что здесь тебя не станут искать. А значит, не найдут и не усадят играть гаммы. Ты прячешься за развесистыми кустами мирта, а потом вдруг слышишь странные звуки и, конечно, выглядываешь посмотреть. Осторожно высовываешься и становишься свидетелем того, что для тебя вовсе не предназначалось. Видишь наклонившуюся женщину, задранный подол, смуглую мужскую руку, стискивающую белое бедро, и... Эледа никогда не была малодушной. Взбалмошной, резкой, ядовитой, злопамятной, но не малодушной. Поэтому она неслышно развернулась и вышла. Солнце по-прежнему было ярким. Трава зеленой. Карамельки на столе кричаще разноцветными. От перенасыщенности цвета к горлу подкатила тошнота. Нет, не то чтобы Эледа в 11 лет вообще ничего не знала про секс. И знала, и в фильмах видела, и с подружками обсуждала. Но вот так вживую? Поэтому, когда запыхавшаяся миссис Крид выбежала из-за угла со своими гаммами, ученица смерила ее тяжелым недетским взглядом и сказала: «Миссис Крид, гаммы будут завтра. А сейчас вызовите мне шофера и сообщите управляющему, что я еду к маме. Она выделит телохранителей». И миссис Крид, моложавая интеллигентная женщина с безупречной осанкой, сперва открыла было рот, однако тут же закрыла. Посмотрела внимательно воспитаннице в глаза и спросила: «Вы уверены, что ваш визит будет желателен?» «Уверена, что нет, но все равно поеду». Женщина в ответ задумчиво кивнула. «Визит будет желателен. Ха!» Эледа видела мать только по вечерам за ужином, ровно 30 минут. А потом та уходила в кабинет, куда дочери являться запрещалось. Однако девочка слышала вызовы коммуникатора и то и дело включающийся голографон. Мама постоянно работала. Отец, кстати, тоже. Но иногда находил время отвлекаться. Например, как сегодня. В офисе у Мелинды Ховерс тоже все было очень ярким. Авангардные картины, мебель в стиле модерн, пластиковые панели на стенах. Пахло тканями, кожей, дорогим парфюмом, и всюду суетились люди. Одни катили вешалки с одеждой, другие несли огромные папки с эскизами, третьи — папки с образцами тканей. Когда двери лифта открылись, и маленькая Эледа с двумя огромными телохранителями вышла в холл, ее даже не заметили. Никто, кроме референта. Та подняла брови домиком, потом сладко улыбнулась и тут же нажала кнопку селектора, связываясь с начальницей. Дочь провела в приемной 20 минут. Сидела, ровно сложив руки на коленях, и смотрела в голокуб, на котором секретарша заботливо включила ей мультфильмы. Воспитанная девочка из хорошей семьи, в платье клеш с тонким лакированным поясом и с кокетливым ободком на голове. «Мисс Ховерс, можете войти», — наконец-то сказала, поднявшись из-за стойки ресепшена, секретарша. Эледа поднялась, повернулась к телохранителям и приказала: «Ждите здесь». Что удивительно, они подчинились. То ли потому, что понимали, девочке здесь ничто не угрожает, то ли потому, что девочка никогда прежде не ездила к матери на работу и не вела себя столь решительно и властно. Эледа потянула на себя тяжелую дверь и впервые в жизни вошла в святая святых. Кабинет миссис Мелинды Ховерс. «Леда, в чем дело?» — строго спросила мать, не поднимаясь из-за огромного стола. «Что за странный визит? У тебя 15 минут, потом у меня встреча». «Я видела Софи и папу», — сказала дочь, глядя неотрывно в глаза собеседницы. Та иронично вскинула брови и сделала очередную затяжку. Она уже тогда много курила. «Я тебя поздравляю. Теперь всякий раз, когда ты их увидишь, то будешь приезжать сюда и сообщать мне об этом удивительном факте?» «Нет», — ответила девочка и веско пояснила. «Я видела их вместе в оранжерее. Они занимались сексом». Брови миссис Ховерс взлетели еще выше на лоб, а потом она рассмеялась. «Милая, из-за того, что в тебе роста метр с бантом, я постоянно забываю, что возраст у тебя далеко уже не детский. Безусловно, то, что ты видела, зрелище не из приятных. И наблюдать его ты бы вовсе не должна. Как раз чтобы не испытывать того, что испытываешь сейчас. Минуту». Мать нажала кнопку селектора и сказала: «Сьюзи, никого ко мне не впускать». После этого затушила сигарету, посмотрела на стоящую напротив дочь и спросила: «Что ты думаешь о случившемся?» Эледа задумалась. Прежде ее мнение о поступках взрослых никогда не спрашивали. Тем более в таких серьезных вопросах. Поэтому девочка наморщила лоб, собираясь с мыслями, и осторожно сказала: «Я думаю, это опасная связь. Ненужная». Миссис Ховерс уважительно кивнула, как бы давая понять, что подобное соображение не лишено резонов, однако заметила: «Запомни, родная, не бывает безопасных связей. Что-то всегда оказывается под угрозой. Свобода, независимость, репутация. Поэтому все и всегда нужно держать под жестким контролем. Мне об этом говорили. Папа». «Тогда с чего ты так переполошилась?» Эледа похлопала ресницами. «Ты знаешь?» Мелинда с осуждением покачала головой. «В нашем доме наймом персонала занимаюсь я. Твой отец мне в этом всецело доверяет. Ему нравится бывшая не очень известная актриса, оставившая сцену. Кстати, мне она тоже нравится. Я предлагаю ей выгодный контракт по воспитанию одной упрямой девочки с оговоркой на ряд неких услуг по гармонизации атмосферы в доме. Она соглашается. Контракт подписан. Ты получаешь статусную дуэнью, я довольного мужа. Дрязги не выходят за пределы дома. Все дозволенное оговорено документально. У меня есть свободное время, у твоего отца приятный досуг, у тебя хорошая наставница». Дочь задумалась. «А папа в курсе?» «В курсе чего?» Мать прикурила очередную сигарету и выпустила в сторону облачко дыма. «Контракта. Зачем ему это? Софи достаточно артистична, чтобы дать твоему отцу то, в чем периодически нуждается каждый женатый мужчина. Щекочущую нервы интрижку. Однако твой отец не глуп. Он прекрасно понимает, что к чему в этом мире. Я делаю ему приятный подарок. Он его принимает и делает приятные подарки мне. Нам хорошо. Всем хорошо. Но есть же всякие эскорт-агентства», — растерянно протянула дочь. «То есть ты считаешь, что управляющий тремя секторами мегаплекса должен вызвать девку из эскорт-агентства? Куда-то ее отвезти, где-то с ней уединиться, подвергаясь глупому риску и тратя драгоценное свободное время, которого и так почти нет?» Эледа пристыженно опустила глаза. «Но всякие интрижки. Мужчине нужен комфорт в первую очередь дома. Я не понимаю, что тебя смущает». Девочка ответила: «Просто я думала, ты не знаешь». Мать в ответ на это рассмеялась. «А София, она...» — пробормотала дочь. «Она актриса. Хорошая. И как хорошая актриса получила очень выгодный контракт. В театре ей столько не заплатят. Наша семья обеспечит ее на всю жизнь. И София-то прекрасно понимает, как и то, что у твоего отца есть голова на плечах. Поэтому дальше позволенного красавица-гувернантка не пойдет, не волнуйся. А если пойдет, то не дойдет. О чем, кстати, знает. Но ты рассуждаешь не о том, Эледа, совсем не о том». «Нет». «Совершенно нет. Ты бы лучше подумала вот о чем. Как так получилось, что твой отец увлекся? По-настоящему увлекся. Неужели ты не видишь, он доволен, даже счастлив?» «Ну...» — протянула девочка. «Она красивая». «Нет, Эледа. Опять мимо. Она знает, что предложить. Она умеет себя подать. Умеет быть такой, какой необходимо в нужный момент. Актерка, лицедейка, и заметь, никакой пошлости. Ты еще сегодня утром любила ее без памяти. Софи то, Софи сё, что же изменилось? Это обман!» — вспылила дочь. «Это контракт. И прекрати орать. Она отрабатывает свои деньги, виртуозно отрабатывает. Без вот этих вот дешевых всплесков, какие свойственны эмоционально утонченным натурам. Она подписала договор и выполняет его. Она делает свое будущее, какое у нее, как у актерки, было бы весьма печальным. Погуляла бы из постели в постель корпоративных сошек, может, получила какую-то очередную мелкую роль, Хотя и это сомнительно, потому что театр у нас в Мегаплексе только один, и недостатка в талантах у него нет. Большая слава обошла Софи стороной. Однако жизнь подарила ей уникальную возможность стать скромной наставницей одной маленькой и не очень сообразительной девочки. А через 3-4 года обладательницей дома на побережье, приличного счета в банке и, возможно, хозяйкой эскорт-агентства или агентства по кастингу. А то и школа актерского мастерства, совсем другой статус. Эледа задумалась, а мать, видя, что дочь напряженно размышляет, добавила. И все это она сделала, оставаясь незаметной, приятной и уместной в любой ситуации. Она очень умна. И да, Эледа, я ей довольна. А тебе рекомендую не сводить глаз, Софи. Возможно, тогда ты научишься тому, чего еще не умеешь. Понимать людей, понимать, что им надо. А самое главное, как и от кого они готовы это принять. Путь к успеху прост. Если женщина владеет способностью нравиться, она не пропадет нигде. Так что будь внимательной, Леда. Мне бы не хотелось, чтобы ты набивала лишние шишки. Я постаралась вырвать у судьбы максимум. У твоего отца тоже есть многое. Но ты, если постараешься, сможешь получить еще больше. Для этого тебя и учат. А еще раз узнаю, что прогуливаешь занятия, накажу. «Зачем мне эти гаммы?» Тут же заныла Эледа. Миссис Ховерс открыла портсигар, достала очередную сигарету и пояснила. «Образование, Эледа. Умного человека сложнее обмануть, запутать, использовать, им труднее манипулировать. Чем умнее ты будешь, тем меньше шанс проигрыша». Девочка вздохнула. «А что с Софи? А что с ней?» Спросила мать, поднося зажигалку к сигарете. «Как мне себя вести?» «Скажи, что ты их видела?» Пожала плечами Мелинда. «Или не говори. Мне неприятно. И папа...» Она опустила глаза в пол, не решаясь договорить, что теперь не знает, как смотреть в глаза отцу. «Эледа, тебе 11 лет!» Раздраженно сказала мать. «Конечно, неприятно, но не надо раздувать из этого вселенскую трагедию. Или ты думала, тебя сделали в пробирке?» «Ничего подобного, самым естественным образом. Поэтому прекрати драматизировать на ровном месте. Ты всего лишь краем глаза увидела чужой секс, даже не пытки или избиение. И, между прочим, ты была бы избавлена от этого стресса, если бы не бегала от миссис Крид. Шагом марш отсюда. Мне надоело уговаривать тебя и убеждать, что мир не рухнет под напором открытий. Увидимся за ужином». «До вечера, мама», — кивнула дочь, понимая, что ей и так уделили очень много времени и внимания. «Кстати, Леда», — окликнула ее миссис Ховерс. Девочка оглянулась от двери. «Это твой отец. И он тебя любит так, как не всякий вообще способен. А слабостям близких надо потакать. Иначе они не будут потакать твоим, когда придет пора. Только не забывай, что близких надо выбирать с умом». Эледа крепко-накрепко это запомнила. Кто бы тогда сказал 11-летней девочке, что всего через 3 года именно Софи, в которой сегодня юная мисс Ховерс видела опасность и угрозу семье, будет инструктировать свою подопечную перед выходом на первое свидание и объяснит ей психологию флирта. А потом, когда сконфуженная Эледа вернется, гувернантка разберет с ней все допущенные ошибки и скажет: «А вот теперь будем учиться по-настоящему». Мисс Ховерс выключила беговую дорожку и медленно перешла на шаг, а потом и вовсе остановилась. Все же мама была права. Умная женщина — украшение умного мужчины. Нейт Ховерс принял очень правильное решение, когда взял в жены Мелинду Спайк. Их союз вышел по-настоящему прочным. Они оба умели достигать поставленных целей, идя к ним исключительно по чужим головам.